Эпилог. Написанный автором по требованию читателей, которые обязательно хотели узнать, как межпланетный корабль «Венера-1» возвратился на Землю. Земля ждала. Внимание всего человечества было сосредоточено на одном. Экспедиция академика Рындина, успешно выполнив задание, покинула Венеру и возвращается на Землю. Так гласило правительственное сообщение, переданное всеми радиостанциями, опубликованная всеми газетами мира. Это знали все. Об этом сообщала короткая радиограмма с борта Венеры-1, отправленная еще в памятный день 16 февраля. Но ею и ограничились сведения об астроплане. Радиограмма, датированная 16 февраля, оказалась последней, принятая направленными приемными радиостанциями Земли. С этого момента связь с астропланом оборвалась снова. Возможно, что экспедиция Рындина и слышала радиосигналы, которые беспрерывно посылали в межпланетное пространство мощные радиостанции Земли. Возможно также, что передатчик астроплана отвечал на эти сигналы. Но ответы Рындина не достигали Земли, скорее всего заглушенные потоками космического излучения. Операторам не могли помочь даже самые чувствительные приемники. Повторялось то же, что происходило и во время полета астроплана с Земли на Венеру, когда связь с экспедицией также надолго обрывалась из-за непреодолимых космических помех. Но теперь положение было гораздо более тревожным. Тогда астроплан летел по маршруту, детально разработанному еще первыми энтузиастами космических путешествий в начале нашего века, когда полеты в мировое пространство совершались разве только в научно-фантастических романах. А ученые, вынашивавшие эту идею в тени своих кабинетов, вынуждены были удовлетворяться теоретическими расчетами. Такие расчеты очень пригодились в дальнейшем. Полуэллиптический маршрут полета Земля-Венера, например, логически вытекал из взаимного расположения орбит этих планет. Идея его была совершенно правильной, как доказали все последующие проверки. Межпланетный корабль, вылетев по этому маршруту и установив правильный курс, неизбежно должен был достичь Венеры. И помешать ему привести в иную точку пространства могла бы только исключительная катастрофическая причина. Совсем иной была картина теперь. В изученную схему и соотношение небесных светил вмешалась новая сила, проносящаяся через Солнечную систему комета. Астроплан, вылетев с Венеры, попадал в сферу ее притяжения, описывал в пространстве сложную кривую, по которой в конце концов и должен был попасть на Землю. Подобные расчеты, произведенные новейшими электронными вычислительными машинами, говорили именно так. Астрономы на основании этих расчетов разработали для экспедиции Рындина новые сроки вылета с Венеры и новый курс. Понятно, насколько важно было сейчас следить за полетом астроплана по новому маршруту. Но так как межпланетный корабль Рындина оставался неуловимым даже для самых мощных телескопов и радиолокационных установок, астрономы могли лишь следить за его полетом исключительно по радиограммам с астроплана. Между тем, связь оборвалась, и теперь никто на Земле не знал о действительном положении и местонахождении корабля. Основываясь на расчетах, астрономы, конечно, могли в любой день и любую минуту указать на небесной карте точку, в которой должен был находиться межпланетный корабль. Но это все же были только теоретические расчеты. Какими бы убедительными они ни казались, они практические сведения, нереальные сообщения о судьбе живых людей. Волнение нарастало с каждым днем. Астрономы не выходили из обсерватории, отрываясь от телескопов лишь только для того, чтобы в тысячный раз погрузиться в проверку вычислений. И прерывали вычисления только для того, чтобы снова прильнуть к окулярам телескопа. Операторы вели беспрерывные дежурства у радиолокаторов и чувствительных радиоприемных устройств. Астроплан оставался невидимым и неслышимым. Между тем, приближалось уже время, когда можно было надеяться заметить его на небосводе в виде мельчайшей сверкающей искорки, по крайней мере, в наиболее мощные земные телескопы Крымской и Кантонской обсерватории. И еще один вопрос волновал Землю. Где спустится межпланетный корабль? Московские и Пекинские институты межпланетных сообщений опубликовали совместное коммюнике, в котором говорилось, что место спуска астроплана еще не определено окончательно. Могли быть два варианта. Если академику Рындину удастся достаточно затормозить движение астроплана, спуск будет возможен на Азовском море. Если же торможение будет затруднено, тогда посадочная скорость окажется слишком большой, и для спуска придется избрать океанские просторы. Все это выяснится после восстановления связи с Венерой-1, когда астроплан окажется в непосредственной близости от Земли. Сотни миллионов людей ждали, и в этом напряженном ожидании Землю, как молнию, облетело первое известие, переданное мощной московской радиостанцией, которая сообщала: Крымская обсерватория обнаружила в пространстве межпланетный корабль «Венера-1». Астроплан приближается к Земле. По вычислениям обсерватории, он через 12 дней сможет начать круговое торможение, облетая Землю по эллипсам. И на протяжении 12 суток не было на земном шаре человека, который не всматривался бы ночами в звездное небо, пытаясь отыскать там новую крохотную искорку – корабль Рынгена. Но, естественно, все такие попытки были тщетными. Увидеть астроплан невооруженным глазом было невозможно. Это знали все, и тем не менее упорно всматривались в небо. А вдруг? День летел за днем. Московское радио регулярно передавало краткие бюллетени. Межпланетный корабль «Венера-1» приближается. Его можно наблюдать уже в обычные телескопы. Связь восстановлена. От экспедиции получена радиограмма. Академик Рынгин сообщает, что экипаж астроплана чувствует себя вполне хорошо. Ультразолотое укрытие инфрарадия от влияния космических лучей оправдало себя. Земные посты управления установили контроль над двигателями астроплана. Академику Рынгину остается при спуске лишь управлять парашютным устройством. Ведущий астроном Крымской обсерватории, доктор математических наук Елена Рыжко, проводящая постоянные наблюдения за движением Венеры-1 в межпланетном пространстве, высказала предположение, что астроплан сможет достаточно погасить скорость для того, чтобы спуститься на Азовском море. В этом бюллетене была одна особенность, понятная всем. За приближением межпланетного корабля следила при помощи мощного телескопа мать той самой девушки, которая неожиданно оказалась в астроплане. А уж о ком, как ни о Галине Рыжко, было столько бесконечных разговоров и споров с того момента, когда на Земле стало известно из радиограммы академика Рынгина о ее появлении, изумившем экспедицию. Новое сообщение. Астроплан Венера-1 находится вблизи Земли. Он начал торможение и делает первый эллипс вокруг земного шара, гася скорость при помощи трения в земной атмосфере. Межпланетный корабль можно видеть, пользуясь хорошим биноклем, в ночное время, в такие часы. Радио сообщало о часах, когда астроплан приближался к Земле, описывая вокруг нее свои эллипсы. Теперь Венеру-1 видели десятки тысяч наблюдателей. Далеко-далеко в небе, среди мерцающих звезд, двигалась блестящая искорка. Вблизи горизонта заметить ее было почти невозможно. Потом она начала подниматься, и делалась при этом все ярче и ярче. А затем искорка опускалась в противоположной стороне небосвода, постепенно меркла и, теряясь в дымке, исчезала совсем, перед тем, как спрятаться за линией горизонта до следующего своего появления. Межпланетный корабль уменьшал скорость, его эллипсы сокращались. И пришел день, когда радио сообщило. Венере-1 удалось погасить скорость до необходимых норм. Окончательно решено, что астроплан снизится на Азовском море. Торжественная встреча экспедиции академика Рынгина состоится в Ахтанском лимане, несколько выше 46-й параллели, по которой будет снижаться корабль, в среду в 11 часов утра. Ни поезда, ни вереницы многоместных атомовозов, ни эскадрильи гигантских экспрессных ракетопланов не в состоянии были вместить тысячи и тысячи восторженных людей, спешивших в район Ахтарского лимана. Стратосферные ракетопланы привозили гостей из Китая, Кореи, Индии, Польши, Чехословакии, Германии, Венгрии и других стран. Ученые и журналисты Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии торопились в Ахтарск, чтобы присутствовать при событии, волновавшем весь мир. Утреннее солнце, выглянув из-за моря, несомненно, должно было поразиться. Никогда еще не приходилось ему видеть на спокойных и тихих берегах Ахтарского лимана такого оживления. Берега изменили свой обычный вид. Не было видно ни золотистого песка, ни зеленой травы. Бесконечные толпы людей закрыли все. В чистом синем небе не осталось ни одного облачка. Свежий ветер унес их ночью на юг. Сияющее, радостное солнце не спеша поднималось выше и выше, над серебристой поверхностью моря. Успокоился и ветер. Волны с легким журчанием, косой чередой набегали на берег и оставляли на песке влажные широкие следы. Все знали, что астроплан уже начал снижение. Но где же он? Венера-1 должна была показаться с западной стороны небосвода, со стороны далекого, прячущегося за горизонтом Севаша. Десятки тысяч биноклей жадно прощупывали голубой небосвод. Но в прозрачном небе не было видно ничего. Где же астроплан? Сквозь гул многотысячной толпы донесся звук сирены, установленной на вышке в Приморско-Ахтарске. Этот долгожданный сигнал был понятен всем. Межпланетный корабль замечен в небе. Где же? Где? Прошло всего несколько секунд, и близ самого горизонта, далеко-далеко в небе, появилась едва заметная темная черточка. Она словно повисла в прозрачной синеве на какое-то мгновение, а затем начала подниматься. Она уходила выше и выше, будто скользила по прозрачной опрокинутой чаше неба. Казалось, эта маленькая черточка вот-вот исчезнет, растворится в сияющей синеве. Но нет, она заметно увеличилась, приближалась. Черточка завершала свой кажущийся подъем по небосводу. Она теперь явно изменила направление и мчалась как будто под углом к поверхности моря. Вот уже видно, что это не черточка, а заостренная сигарка. И вслед за ней тянется несколько совсем маленьких темных треугольничков. Да, это выброшенные астропланом конические парашюты. С их помощью корабль замедляет свою скорость, тормозит в воздухе. Астроплан вырастал на глазах. Еще мгновение, и он косо скользнул в воздухе и зарылся носом в волны, уйдя в море, как стремительно выпущенная из лука стрела. Высокие всплески указывали место, в котором межпланетный корабль ушел под воду. Эти всплески отвлекли внимание наблюдателей, а астроплан тем временем успел уже вынырнуть из-под воды и быстро плыл по направлению к берегу, покачиваясь на волнах. От него поднимались облака пара, он весь был окутан ими. Вода вскипала вокруг его металлического корпуса, раскалившегося от трения в атмосфере. Астроплан описал по поверхности моря широкий полукруг, все время замедляя свою скорость. Он приближался к Ахтарску, проплывая мимо усеянных людьми берегов. Медленнее, медленнее, и вот он совсем остановился. Его отделяло от берега не более 100 метров. Грянула музыка, но ее звуки заглушила буря радостных выкриков, приветствий, гром рукоплесканий, которыми люди встречали первый в мире космический корабль, возвратившийся из далекого путешествия. В верхней части астроплана откинулся люк. Сейчас из него покажутся участники экспедиции. Но из люка никто не выходил. Люди на берегу замерли в напряженном ожидании. Сразу стало так тихо, что звуки оркестра показались неимоверно громкими. Лишь волны плескались у огромного металлического тела астроплана. Почему никто не выходит из корабля? Но вот из открытого люка астроплана выдвинулись две тонкие мачты. Они поднимались все выше. Широкие красные полотнища медленно проплывали вверх. Над астропланом развернулись красные флаги СССР и Китая. Они победно реяли в воздухе, как приветствие от путешественников, возвратившихся из глубин Мирового океана. Над люком появилась седая голова Николая Петровича Рындина. Академик вышел на верхнюю площадку астроплана, а за ним показались и его спутники. Вадим Сокол, тщетно пытавшийся скрыть свое волнение. Сдержанный, но на этот раз широко улыбающийся Ван Лун и смеющаяся Галя Рыжко. И теперь уже нельзя было услышать ничего, ни музыки, которая напрасно пыталась прорваться сквозь ураган приветственных криков и рукоплесканий. Ни самих приветствий, ничего. Все слилось в один непрекращающийся ни на секунду радостный гул. Земля встречала своих героев, отважных победителей мирового пространства, первых людей, побывавших на далекой Венере, смелых и бесстрашных аргонавтов Вселенной.